Глава 14. Мишель Миллерс. Мистер Эйлор пришел в судейскую будку, где я готовилась к зачетам, через час после начала тренировки. Вошел, поставил на стол небольшой термос и две пластиковые чашки. «Как насчет кофе?» – предложил он. «Со сливками?» «Со сливками». «Тогда можно». Сев на второй стул, мистер Эйлор разлил кофе по чашкам. Одну из них он поставил передо мной, а из второй сделал большой глоток. «Как у вас тут?» «Нормально», – уклончиво ответил я, глядя на то, как драконы петляют между ледяных конструкций. «Миллерс?» – голос тренера был ровным. «Тебе напомнить о том, к какому клану я отношусь?» «Не нужно, я помню», – буркнул я и опустил взгляд в чашку. «На самом деле я хотел кое о чем с вами поговорить. Мне больше не к вам обратиться, а проблему надо решить срочно. Иначе проблемы могут быть не только у меня, но и у Дэна, а значит и у команды в целом». «Миллерс?» Вот теперь вот он сменился и стал несколько угрожающим. «Говори уже, как есть». Я сделал глубокий шумный вдох. «Проблема с профессором Маки. Он сегодня откровенно завалил меня на зачете». «Если ты не получишь один зачет, тебя не отчислят». «Если я получу за зачет хоть по одному предмету меньше пятерки, меня лишат стипендии», – горячо возразил я. «А профессор Маки влепил мне трояк. Трояк!» Я обреченно откинулась на спинку стула и покачала головой. «Я бы поняла, если бы он поставил 7 баллов. Из-за игры болезни я многое пропустила и могла действительно не знать что-то существенное, хоть и готовилась по учебнику. Возможно, плетение было не идеальным. Возможно, я не заметила пару ошибок. Но трояк!» «Любопытно». Мистер Эйлор постучал пальцами по столу. «Неужели Маки отличается такой нетерпимостью к людям? Или дело именно в тебе? Вернее, в вас. Ты говорил, что Дэн тоже попал под его тяжелую руку». «Он просто пытался заступиться за меня», – тихо ответила я. «И к тому же не был готов к зачету. После того, каким тоном он говорил с профессором, я уверена, он будет спрашивать с него по полной программе и не посмотрит, что Дэн в составе команды». «За него можешь не волноваться». Мистер Эйлор склонился над столом, задумчиво глядя на поле. «Пока Дэн в команде, его сложно будет отчислить, даже если он завалит пару экзаменов. А вот с бюджетным местом все намного сложнее. Слишком много желающих занять это место». «Вы можете что-нибудь сделать?» – тихо спросил я. «Попробую», – вполне уверенно кивнул тренер. «Но ты будешь у меня в долгу». «Я и так». Моих губ коснулась улыбка, и тренер усмехнулся, а потом потрепал меня по голове. «Я вообще хотел с тобой поговорить о другом. По твоей наводке нам удалось отыскать настоящую семью Макса. Пока что об этом знаю только я и мой друг». «Друг?» – почему-то заинтересовалась я. «Стивен и Ренгар», – пояснил мистер Эйлор. И я поперхнулась глотком кофе. Потом долго пыталась прокашляться, постукивая себя кулаком в грудь. «Принц из Схельгена?» Просипела, когда наконец снова смогла нормально дышать. «Да, мы учились на одном потоке. У него есть доступ ко всем базам данных Веригии. И не только Веригии. Мы просмотрели фотографии всех зарегистрированных игроков этого сезона, которые вышли на четвертьфинал, и обнаружили одного очень похожего на Макса парня. Навели о нем справки и выяснили, что у того действительно в возрасте 5 лет пропал в семейной поездке брат-близнец. Дело было во время скачков между мирами. Семья попала в завихрение и долго искала из него выход. А когда снова восстановили навигацию, обнаружили, что одного из детей нет. И в каком мире он мог оказаться, не знал никто. У меня даже рот открылся от изумления. История настолько невероятная, что в нее трудно было поверить. Но мистер Эйлор удивил меня еще больше, когда продолжил свой рассказ. Семья относится к теневым драконам. Они прекрасно маскируются, владеют древней магией, которую Макс ошибочно принимает за мультистихийность. А некоторые из них, подобно Кэрри, способны изменять свою внешность в некоторых пределах. Правда, только в обороте. То есть, будучи драконом, он может изменить цвет чешуи, размер рогов и все такое? Вроде того, кивнул тренер. Они не могут менять свою массу, но в определенных пределах могут изменить строение своего дракона. «Это многое объясняет», – задумчиво выдохнула я. «Он так похож на песчаных драконов не потому, что действительно на него похож, а потому что бессознательно и мимикрировал под приютивший его клан. «Скорее всего», — согласился мистер Эйлер и, выдержав паузу, добил меня окончательно. «Его настоящая фамилия — Эйлер Адисон, старший потомок императора Шигару». «Что?» — воскликнула я и от неожиданности случайно смахнула со стола кружку с остатками кофе. Ойкнула, но быстро все убрала с помощью небольшого потока силы. Не зря же училась на бытовика последние 4 года. «Вот так вот. А ты удивлялась моему знакомству со Стивеном Эрингаром. У тебя тут у самой наследный принц. Причем принц драконьей империи. Отдаленный, своеобразный, но все же империя». «Обалдеть», – прошептала я. Мой взгляд невольно приковался к проворной гибкой фигуре небольшого желтовато-коричневого дракона. «И он ничего не знает?» «Пока что никто ничего не знает. Стив попросил никому ничего не говорить. Он сначала будет советоваться со своим небезызвестным дедом, который...» «Я знаю. Лукас Мару. Главный представитель Вериги в других мирах». «Точно. В общем, все это тянет на огромный международный скандал, если те решат, что мы нарочно укрывали принца. Поэтому пока молчим. Но я обещал тебе, поэтому, вот, ставлю в известность. И надеюсь на твое благоразумие». «А сам Макс? Он ведь имеет право знать о своем происхождении». «Не стоит волновать его раньше времени. К тому же он и так скоро встретит своего родного брата. Кстати, мы с ними играем в полуфинале. И это значит...» «Что следующая игра за нами», – кивнула я. «И раз я видел полуфинал в своем сне, значит, мы не сможем проиграть». «Я надеюсь на это», – усмехнулся мистер Эйлер. Воцарилась тишина. Только сердце грохотало где-то у меня в ушах. «Максимилиан Эйлер Адисон, принц империи Шигару». Когда тренировка закончилась, мистер Эйлер пошел вниз, чтобы обсудить ее с ребятами. А я осталась одна в судейской будке и боролась с самой собой. Тренер доверил мне почти что государственную тайну. Но что-то внутри меня жаждало сообщить Максу, что с ним все в порядке. Он нормальный. Просто он другой. Мне немногое было известно о теневых драконах. Меньше, чем то, что поведал мистер Эйлер. Империя Шигару находилась очень далеко от Веригии, и туда не вела ни одна пространственная нора. Даже драконам пришлось бы долгое время перемещаться из мира в мир, чтобы попасть туда без специального телепорта. Не самые частые гости Веригии, да и мне как-то информация про них не попадалась. С трудом, но все-таки взяв себя в руки, я собрала книги в сумку и пошла вниз, чтобы сделать свою часть работы. Никто меня не замечал. Я собрала бутылки с остатками воды, оставила их в тележку. Сверху положила полотенце и потащила все это в академию. Полотенце предстояло отправить в стирку вместе с форменной одеждой и заменить использованные чистыми. Все это заняло некоторое время, и когда я вернулась к раздевалкам, чтобы собрать форму в прачечную, там уже почти никого не было. Только Макс и Лео внутри, но Макс уже выходил. Я поспешно схватила корзину и выбежала в коридор, окликнув его. Дракон обернулся. Я даже задумалась, а его человеческая внешность настоящая? Или он ее тоже бессознательно изменил? Но вспомнила о том, что эта способность распространяется только на вторую ипостась. «Я хотела с тобой поговорить», – негромко сказал я, остановившись в паре шагов от Макса. В руках корзина с одеждой, которая пахла потом. Романтично, до невозможности. «Нет, не здесь, а наедине». «Здесь никого нет», – заметил Макс. «Да, но может прогуляемся?» «У меня зачет через 10 минут, так что как-нибудь в другой раз. Если что-то срочное, пиши на вещатель». «Да, хорошо», – кивнул я, потупив взгляд. «Тогда удачи тебе на зачете». Он приложил к виску 2 пальца, жестом попрощавшись, и быстро пошел по коридору. А я со вздохом направилась в прачечную. Вечер тянулся нестерпимо медленно. Вернувшись в библиотеку, я попыталась сосредоточиться на учебниках, но ничего не выходило. Сначала пришел Маркус, потом Дэн. Мне пришлось прогнать обоих, сославшись на то, что они мешают мне готовиться. А когда оба ушли, нашла книгу с описанием теневых драконов и погрузилась в нее вместо учебников. Драконы Шигару оказались действительно совсем другой расой. Вернее, они все еще оставались дальними родственниками драконов Леви, но другой веткой развития. Их магия не распалась на стихии, а осталась в первозданном виде. единым цельным инструментом. Это определило и другие особенности. Так, например, у них не было настолько больших проблем с выведением потомства, и потому инстинкт размножения не настолько выражен. В результате теневые драконы Шигару заключали духовные браки, основанные на взаимном интересе друг к другу, преданности и взаимопонимании. Как результат, среди них наблюдалась повышенная верность, не характерная для других видов драконов, и очень маленький процент разводов, учитывая длительность жизни оных. Я со вздохом захлопнула книгу, а потом отнесла ее на место и решительно пошла на улицу, на ходу пытаясь отыскать в недрах вещателя анкету Макса. Там должен был быть указан номер его комнаты в общежитии и домашний адрес. К счастью, так и вышло. Но в общежитии его не оказалось, и сосед из комнаты напротив сказал, что Макс последнюю неделю ночевал дома. В информационном бюро на ближайшей площади мне подсказали, как добраться до этого дома. И уже через несколько минут я сидел в амнибусе, глядя в окно на осенний город. Деревья уже почти облетели, и листья стелились по мостовым шелестящими коврами. И хотя днем того дня светило солнце, к вечеру уже стало прохладно, и небо заволокло стальными тучами. Смеркалось. Когда я добралась до указанного в анкете адреса, было уже почти темно. На незнакомой мне улице горели фонари, освещая ее медовым светом. Дом оказался довольно большим. Конечно, было бы намного проще, если бы он все-таки оказался в общежитии. Но по неведомой мне причине увидеть особняк, в котором вырос Макс, показалось чем-то удивительным, немного волшебным. Некоторое время я просто ходила вдоль забора и заглядывала в окна, гадая, дома ли он. Потом собрала всю свою смелость и подняла руку, чтобы нажать на кнопку звонка. Шум, с которым подъехал автомобиль, заставил меня замереть, остановив руку в сантиметре от кнопки звонка. Взволнованно обернулась. Автомобиль подъехал прямо к воротам и остановился. Но в темноте мне не было видно водителя. Крыша автомобиля медленно откинулась назад, и с водительского сиденья на меня вопросительно посмотрел Макс. «Шелли, ты что здесь делаешь?»